Мне супруг сказал, что ты работать хотел. К нам сегодня гости прибывают, готовки много, ты не мог бы подсобить?» И выжидающе посмотрела на него. «Ну да, хорош работник. Соня еще тот. Правда, он вроде как на завтра с хозяином договорился, да и Нири уходит только завтра. Он проводить ее хотел. Нечего зимой по деревне одной гулять, мало ли что. Но нет так нет. Начнет сегодня работать, а завтра после работы уже к Нире». Он широко улыбнулся. «Конечно, я помогу. А что надо? Куда идти?» Хозяйка, улыбнувшись в ответ, отправила его на кухню, и он едва успел перекусить, как началась работа. Отвыкшее тело ему спасибо не сказала. Как-то зря он все-таки подзабросил ежедневные тренировки. И уже к обеду Мик понял, что он безумно устал. Но работу не бросишь на полпути. В замке князя он привык делать то, что ему приказывали, потому что в наказание за непослушание сидеть в темнице было безрадостно. А еще там темно, холодно и крысы. Поэтому Мик быстро усвоил урок. Хочешь отдыхать в теплой комнате на мягкой постели? Выполняй то, что приказал князь. Ну а здесь им надо было как-то протянуть до весны. Поэтому Мик послушно выполнял то, что от него требовалось, хотя теперь и понимал, почему никто из деревенских мужиков не пошел к хозяину гостиницы работать. Да просто дураков нет. Платил хозяин не так, чтобы много, а требовал столько, что присесть некогда было. Нет, ну до весны-то он продержится, должен продержаться, пока там снег не стает или следующий обоз не придет. А дальше уже пусть хозяин рыжего петуха ищет другого дурака. К вечеру, убегавшись, хотелось только одного — лечь и уснуть. Но надо было узнать, как там Нири. Целый день сидеть в одиночестве в своей комнате — та еще радость. А в то, что она осмелится выйти, Мик не верил. Не сейчас, по крайней мере. В гостиницу действительно прибыли гости. Отряд воинов, не местные явно, нашивки на рукавах незнакомые, да и шубы пошиты так мудрено, как Мик никогда и не видел. А еще всякий пришлый люд с рассветом потянулся в гостиницу. Странники, проходимцы всякие, вот вроде него. Мик представил, как он, должно быть, выглядел, когда в шубе почти на голое тело заявился в ту деревню, где стоял купеческий обоз, и рассмеялся. Как только хозяин отпустил его, Мик с трудом дополз до комнаты Нири. В гостинице было людно, туда-сюда сновали служанки с подносами, и каждая считала своим долгом улыбнуться ему. Мик никому не отказывал в ответной улыбке. А что, улыбка незадорого продается. У князя Литара каждый, кто видел шута, растягивал рот до ушей. Наверное, очень потешно он выглядел. Ну и сейчас, видать, не лучше. Он постучал в комнату. «Кто там?» Голос Нири звучал тревожно, хотя он успел шепнуть ей, что убегает работать. «Я, Мик!» Дверь открылась, но не сразу. Увидев его, Нири вся просияла, снова заставив непослушное сердце слишком быстро стучать. «Отработал?» Нири впустила его в комнату и снова закрылась. «Ага!» — кивнул он. — И устал просто до безумия. Он прошел к печке и опустился рядом, устало привалившись спиной к стене. — А кто там приехал? Мик видел, что Нири нервничает. Хотелось ее утешить, сказать что-нибудь доброе, но, как назло, он словно стал косноязычен. — Отряд воинов, но не князев. Неизвестные какие-то, и нашивки у них мне незнакомы. А еще проходимцы всякие, вроде меня вот. Он улыбнулся. — Говорят, даже вроде бы один бард есть. «А князевы воины не могли переодеться?» «Да нет, зачем им это? Я и одежды-то такой никогда не видел». И Мик, задумавшись, посмотрел на огонь. «А правда, что это за воины? Из какой страны? Сколького в мире он еще не знает?» Но Нири это словно не убедило. Она сидела возле огня, зябко поеживаясь и держа руки почти возле самой печки. Наверное, в королевстве, откуда она родом, не бывает таких морозов. «А давай прогуляемся, а то ты, наверное, целый день в комнате просидела», предложил он неожиданно для себя самого. «Я покажу тебе дом травницы. Она тебя завтра ждать будет. А то не знаю, когда меня отпустят». И встал. Тело протестующе заныло. «Ничего, чай ему не 80 лет. Не старик вовсе. Отдохнет, успеет». «А пошли». Нири обрадованно улыбнулась и бросилась надевать шубу. «И правда, хуже не придумаешь сидеть одной в темной комнате». А за окном, медленно кружась, оседали снежинки. И вроде бы даже не так холодно было, как вчера. Сильный ветер прекратился, так небольшой снежок падал. Когда они вышли на улицу, небо разведнелось, показались звезды. «Я так давно не видела звезд, кажется, будто они здесь совсем другие», — мечтательно протянула Нири. «А я их видел последний раз из своего окошка в темнице. Как раз звезды-то было хорошо видно», — улыбнулся Мик. Он медленно вел Нири по тропинке. Селение хоть и было большим, но нужный дом почти на соседней улице, не запутаешься. «Вот, смотри, дом травницы. Не знаю, как ее зовут», — смутился вдруг он. Хозяин рыжего петуха не сказал мне, а я растяпа и не спросил. Она сказала ему, что завтра будет утром ждать тебя. Я постараюсь тебя проводить, но не знаю, отпустят ли». По правде говоря, ему не хотелось отпускать вообще Нири куда-либо от себя. Никогда. Но дальше будет еще тяжелее, когда им придется расстаться. А в том, что им придется, он был уверен. Не бывает такого, чтобы на тебя вдруг незаслуженно свалилось счастье, когда ты ничего для этого не делал. Да, по правде говоря, и не заслужил. Поэтому Мик старался насмотреться на Нири и запомнить ее, словно впитывал. И жил этим. Потому что о том, что будет совсем скоро, думать не хотелось. Слишком больно было. «Спасибо, я запомнила», — она улыбнулась ему. «Я думаю, завтра дойду сама». И замолчала. Снег блестел, отражаясь от освещенных окон. Дорогу ярко освещала луна. Две косы Нири непослушными змеями выбились из-под шапки. Они медленно возвращались к гостинице. Ее и видно, и слышно было издалека. Ржание лошадей, громкие голоса, смех, даже музыка. А здесь, на улице, несмотря на мороз, было так уютно и тихо, что не хотелось уходить. Или, может, это только ему было так хорошо? Мик повернулся к Нире, хотел спросить. Что спросить, сам не знал. Думал найти слова, когда мимо, грубо хохоча, прошло несколько воинов. Один из них поотстал и оглянулся на них. И, ох, почему-то не понравился Мику его взгляд. А может, просто дурное предчувствие. Кто его знает? Нири. После вечерней прогулки и спалось хорошо. Нире снилось что-то очень доброе, но она не помнила, что именно. Зато ей было очень приятно просыпаться. Интересно, Мик отведет ее сегодня? Дом травницы-то она запомнила, но бродить одной все равно не хотелось. Хотя тут ведь идти-то всего ничего. Но стоило ей только проснуться, как в дверь постучали. Мик словно чувствовал. Она улыбнулась и открыла дверь. «Смотрю, ты уже встала. Давай завтракать и пойдем, провожу тебя». «Тебя отпустили?» Мик стоял уже одетый, только шубу пока не застегнул. «Да, совсем ненадолго. Я вчера сделал все, что было нужно на сегодняшнее утро. Пока я снова понадоблюсь, пройдет какое-то время, так что пойдем быстрее». Перед тем, как одеться и спуститься вниз, Нири на секунду остановилась. Мик смотрел на нее так странно, что горели щеки. Может, она как-то необычно выглядит? Почему он так на нее смотрит? Только мгновение. А потом он отвернулся и встряхнул головой, словно прогоняя наваждение. И Нири быстро накинула шубу и направилась следом за ним в общую залу. В гостинице было шумно, куча народа. Все завтракали, громко разговаривая. Причем слышалась даже и чужая речь. Она уловила дангарский и еще какой-то неизвестный. Они с Миком постарались быстро юркнуть за последний свободный стол, благо он был почти возле двери. За ним сильно дуло, поэтому, видимо, никто не хотел здесь сидеть. «Надо было заказать еду в комнату, как обычно. Что-то я не подумал об этом», — расстроился Мик. «Ничего страшного, мне надо привыкать», — отозвалась Нири. «Раньше мы с отцом часто ходили на танцы и в гости, и соседей к себе приглашали». И она замолчала, не стала договаривать, что там, под защитой отца и знакомых, чувствовала себя дома. Казалось, что это было так давно, в какой-то другой жизни. А здесь ей чудилось, что все на нее смотрят, как тогда, в Князевом замке, когда придворные князя, оценивающие, осматривали дорогую пленницу. От этих воспоминаний она даже вздрогнула. Неужели она никогда не сможет больше чувствовать себя в безопасности? Неужели тень князя будет везде ее преследовать? «Почему ты не ешь? Невкусно?» — тихо спросил Мик, наклонившись к ней. И Нири словно вернулась в реальную жизнь. «Я просто задумалась», — ответила она так, чтобы не соврать. Мик покачал головой, но спрашивать не стал, только посмотрел на нее. И она снова поразилась его пронзительному взгляду ясных голубых глаз. Как он может так смотреть, словно выворачивает ее душу наизнанку? Она быстро доела кашу с сухофруктами, запила кружкой молока и встала. Хотелось побыстрее выйти отсюда, на воздух. Интересно, что ее ждет на новой работе? Больше всего пугало то, что придется жить отдельно от Мика. Так не хотелось расставаться с ним. Через минут 10 они уже стучали в дверь старого дома с низенькой крышей. Сугробы доставали ему почти до печной трубы, а посреди них одиноко велась тропинка к аккуратно расчищенному от снега порогу. Дверь распахнулась молча, так что Мик едва успел отскочить, а то бы и его задело. На пороге стояла высокая старуха. Еще довольно крепкая, она, тем не менее, опиралась на толстую сучковатую палку. «Кто такие?» «Я ваша новая помощница», — громко ответила Нири, выйдя вперед. Не все же ей за Миком прятаться. «Помощница, стало быть. А это, видимо, помощник», — старуха указала на Мика и громко засмеялась. но он ни капли не смутился и рассмеялся вместе с ней. «Ну ладно, заходи, коли уж пришла. Мне действительно нужна помощница». Нири перешагнула порог, и дверь за ней закрылась, отделяя ее от Мика. На секунду стало страшно, но потом страх уступил место увлеченности. Старуху звали Карна, и она замечательно разбиралась в травах, так, как даже лекарь отца, наверное, не разбирался. Но характер у нее был, конечно... К обеду у Нири с непривычки уже гудела голова, так она запуталась во всех этих названиях. Тогда Карна дала ей мешочки и посадила сортировать сушеные травы. В одни мешочки цветы, в другие стебли, в третьи корни, а в четвертые все вместе, в зависимости от травы. И сказала, что все проверит потом. Но зато обедом накормила, на удивление, сытным. После еды Нири разморила. Она уже клевала носом и несколько раз поймала себя на том, что путает цветы с корнями. «Вот что!» Когда Карна в очередной раз застала ее за этой путаницей, она не выдержала. «Иди-ка проветрись. И мне хорошо, переделывать за тобой не придется, и тебе отдых. Заодно отнесешь в рыжего петуха вот этот мешочек и отдашь хозяину. Скажешь, Карна передала». «Хорошо», — Нири обрадованно бросилась одеваться. «Прогулка — это возможность увидеть Мика». Она даже и не осознавала, как соскучилась по нему. Вроде день еще не кончился, а она уже скучает. Она схватила мешочек и быстро выскочила за порог. И тут же ее радость поуменьшилась. На улице уже почти стемнело. Дорогу освещало только несколько одиноких фонарей. Дул холодный пронизывающий ветер, и редкие снежинки кружились в воздухе. Сейчас она быстро добежит до гостиницы. Чтобы руки не задубели, Нири сунула их в карманы шубы. Она уже свернула гостиницу, уже почти дошла, когда из-за угла вдруг выступил мужчина, воин, видимо, тот, приезжий. Сердце отчаянно забилось, но Нири старалась не показывать страха, только пошла немного быстрей. Может, все еще образуется само собой? Нет. Воин заступил ей дорогу. От него пахло вином. «Куда в такую погоду идет одинокая девушка?» Он улыбался, освещенный светом от фонаря, и Нири ясно видела его лицо, покрытое шрамами, и меч на поясе. «В гостиницу с поручением. Отойдите, пожалуйста», — попросила она вежливо, но громко. И попыталась обойти воина. Не получилось. Он схватил ее за руку. «Такая вежливая и красивая. Ммм, мне нравится». Он оскалился, обнажив выщербленные зубы. «Пойдем со мной. Не обижу». «Не хочу. Пустите!» Дернулась Нири, но бесполезно. Воин крепко держал ее, а потом подтянул ближе. Мешочек выпал из ослабевшей руки прямо в снег. «Я люблю строптивых. Пойдем». И потащил за собой. «Помогите! Помогите!» Закричала она изо всех сил. В глазах темнело от страха. «Кричи!» Воин усмехнулся. «Тебя из гостиницы все равно не слышно. Мои разбушевались, празднуют». И все-таки Нири крикнула еще раз и другой. В глазах темнело от страха. Она отчаянно отбивалась, но воину, кажется, это только нравилось. Он тащил ее мимо гостиницы, куда-то во дворы. «Боже, неужели все так кончится?» Она сбежала от князя, когда, казалось бы, это было невозможно, а теперь у нее нет даже кинжала, чтобы защититься. Он тащил ее за собой, потом втянул в какой-то сарай, прижал к стене. Нире было дурно. Перед глазами плясали круги. Она ничего не видела, задыхаясь от ужаса и отталкивала от себя чужие руки. Лучше бы ей умереть прямо сейчас. Глава 9. Мик. Целый день он бегал, то подносил посуду, то ведра с водой, пару раз даже разносил кружки с квасом и вином по залу. Но Мик не роптал. До весны всего ничего, а потом они уйдут из этого селения. Одно он ясно понял. Что-что, а такую работу всю свою жизнь он выполнять не намерен. Да, шутом быть не слаще, но, по крайней мере, он делал то, что хоть немного нравилось ему самому, особенно когда видел радость на лицах немногих детей, что испуганно жались по углам во время развлечений князя. Им предстояло собирать кости и остатки еды и относить на князеву псарню. Они тоже были рабами, и у них почти не было детства. Но Мик радовался, когда на этих чумазых мордашках загорались улыбки. А здесь ничего, только пьяные рожи. И хотят упиваться еще больше. Как хорошо, что Нири не видит этого и не слышит. За такими хлопотами день пролетел незаметно. Уже вечерело, а работе конца и края не было видно. Мик как раз тащил сковородки на кухню, когда вдруг почувствовал, безотчетный страх. С ним никогда раньше такого не было. Тревога. Такая, что потемнело в глазах. А еще камень, что он привык носить в кармане у сердца, вдруг нагрелся, почти обжигая. Он бросился на улицу, зачем-то прихватив одну сковороду с собой. В голове словно набатом стучала мысль «Быстрей! Быстрей!» И он не размышлял, куда спешит и зачем. Мик привык полагаться на волю Создателя, который так причудливо сплел его жизнь, что и вовек не придумаешь, что там впереди, за поворотом. На улице шел снег, и еще мороз, который сразу прошиб до костей. В одной рубахе недолго было и замерзнуть. Он выбежал с черного хода почти к сараю и заоглядывался. Куда идти дальше? И вдруг ему послышался сдавленный крик, и сердце сразу забилось быстрее. Он узнал бы голос Нири из тысячи. Вот почему он бросился сюда, не разбирая дороги. С Нири приключилась беда, а его жизнь так тесно переплелась с ее, что он уже ничему не удивлялся. Мик бросился к сараю, откуда слышался крик. Музыка и пьяные выкрики заглушали все остальные звуки. И все же самое главное он расслышал. Дверь сарая была распахнута настежь. И то, что он увидел, заставило его покрепче перехватить сковородку. Огроменный верзила нависал над Нири, вжав ее в стену. А она отбивалась. Ярость застила Мику глаза. Он никогда и никому не испытывал такой ненависти. А этого человека ему хотелось убить, уничтожить, так, чтобы он кровью расплатился за то, что посмел приставать к Нири. Он медленно и неслышно, стараясь, чтобы воин его не заметил, подкрался к нему и быстро опустил ему сковородку на голову. Раз, потом еще раз и еще. Воин набитым кулем свалился к его ногам. Мик тяжело дышал. Перед глазами плясали яростные искры. Ему хотелось уничтожить этого воина. Нет, даже не воина, чудовище, которое посмело приставать к беззащитной девушке. И все-таки он осторожно опустил сковородку и сделал несколько шагов к Нире. Но она, словно слепая, вытянула вперед руки. «Не подходи!» И будто отталкивая его, она вся тряслась, как в лихорадке. Наверное, Нири не узнала его в этой полутьме или, может, посчитала таким же чудовищем. И это было бы для него в сотню раз больнее, чем получить побои от князя. «Нири, это я, Мик!» — произнес он тихо и медленно. Но она не реагировала, только вздрогнула всем телом, когда он сделал еще пару шагов. А ему так до безумия хотелось прижать ее к себе, утешить, сказать, что если надо, он всегда будет рядом, будет ее защитником, будет спать у ее порога, лишь бы с ней ничего не случилось. Но, как назло, мысли путались, и Мик, проклиная свое косноязычие, смог выдохнуть только «Нири, я никогда не причиню тебе зла! Не бойся!» и шагнул к ней. И тут она опустила руки и разрыдалась. Мик прижал ее к себе осторожно и бережно, так, чтобы не напугать. Но она доверчиво прильнула к нему, и он забыл даже, что стоит в одной рубахе на морозе рядом с воином, который без сознания валяется на земле.